Этот взгляд будоражил самые укромные уголки ее естества. «Повернись». Она повернулась, как во сне, глядя вниз на постель. По ее коже от его взгляда побежали мурашки. Она почувствовала, как он подошел, как его тело прижалось к ее спине, а руки принялись ласкать ее. Его губы легко коснулись ее ушка. Дыхание обожгло шею. «Пожалуйста». Едва слышная мольба о чем-то неведомом ей самой была первым словом, произнесенным ею с того момента, как все началось. Оно пробилось к югу через туман, поглотившего его возбуждение. Возбуждение, в которое так внезапно превратился его гнев. Он сделал шаг вперед, приподнял ее, и они упали на кровать. «Нет, не закрывай глаза», — прошептал он, когда тонкие с голубыми прожилками веки на секунду сомкнулись. Ресницы моментально вспорхнули, и она одарила его сияющей улыбкой, и ему показалось, что он сейчас утонет в синеве ее прекрасных глаз. Он точно уловил момент, когда она достигла пика ощущений. Хлоя вскрикнула, ее тело сжалось, и глаза, неотрывно смотревшие на него, затягивая в темно-синюю глубину, наполнились слезами. Он прижимал ее к себе и не отпустил, когда прилив пошел на убыль. Он откинулся назад, все еще крепко обнимая изящное тело, и постепенно вернулся к реальности. «Ах, Хлоя, что за колдовство ты творишь?» — прошептал он, вытирая ее слезы. У него было много женщин, но он никогда не замечал, чтобы хоть одна из них плакала в минуту наивысшего блаженства, а этот крошечный сгусток страсти рыдал от наслаждения. Хлоя улыбнулась и вытянулась вдоль его тела. «Никакого колдовства нет. Ты колдунья», — возразил он, печально улыбнувшись. «Не такой урок я собирался преподать тебе. А я намеревалась усвоить именно этот урок», — сказала она почти самодовольно. Он засмеялся и откинулся на спину, потянув ее за собой, и она оказалась на нем. Он откинул ее спутавшиеся волосы и внимательно посмотрел на нее. «Похоже, что меня взяли на абордаж и пленили». «Так поступают с кораблями? В военное время». Она опустила голову и поцеловала уголок его рта нежно и легко, как будто бабочка коснулась крылышком его губ. «Но сейчас не война». «Да, не война», — согласился он. «Ты, конечно, негодница с задатками пирата, но все же для войны ты не создана». «Пирата?» — она засмеялась грудным смехом, который так очаровывал его. «Думаю, из меня получится отличный пират». «Да помогут небеса нам обоим, но это, наверное, действительно так», — пробормотал он еще раз, вспомнив о своем поражении. Хлоя обладала такой силой обольщения, была так хороша и так решительно добивалась цели, что перед ней не мог бы устоять ни один мужчина, опираясь лишь на угрызение совести. Как-нибудь он все же должен найти выход. «Но мне не понравилось, что ты так резко все закончил», — сказала она внезапно, и на лбу у нее появилась морщинка. «Если ты сделал так для того, чтобы я не зачала, то я бы предпочла пить то зелье». Хьюго замер и резко опустил ее на кровать. Наклонившись над ней, он сказал с жаром: «Больше Никогда ты не будешь пить это гнусное пойло. Почему нет? Перед ним, как наяву, вновь возникла зловещая часовня. Он вновь почувствовал ее запахи. В ушах зазвенел порочный голос Стивена Грэшема. А ведь эта девушка была его дочерью, созданием со страстями такой же силы, с такой же всепоглощающей жаждой наслаждений. Что такое? Она поняла, что он отдаляется от нее, переносясь в мир разноцветных дьяволов. И в страхе коснулась его лица. «Прости, Хьюго, пожалуйста. Я не знаю, что я сделала, но я не хотела этого». Он заставил себя вернуться из призрачной часовни в залитую солнцем комнату, к женщине, с которой они только что так страстно любили друг друга, и он сказал спокойно: «Ты многого еще не понимаешь, девочка моя. Кое в чем тебе придется положиться на меня. Я лучше знаю, что делать в таких случаях». «Да-да, я так и сделаю», — сказала она поспешно. Яркое утро как будто слегка померкло. «Но ведь ты не жалеешь о том, что произошло?» Как он мог сожалеть о чем-то, получив такое наслаждение? Как он мог противостоять такой необычайной страсти? Теперь он знал, что не причиняет вреда Хлое. Она была равным партнером, несмотря на разницу в возрасте. И, возможно, как раз он более всего подходил на роль человека, который, оберегая, сможет руководить ее стремлением насладиться жизнью во всех ее проявлениях. Возможно, и Элизабет поняла это. Даже в состоянии опиумного транса она, как истинная мать, смогла постичь суть характера дочери. Возможно, она опасалась, что, освободившись от сдерживающих пут девичества, Хлоя пойдет туда, куда поманит жажда жизни и ее неуемные желания. Они могли бы завести ее в пропасть. Может быть, Элизабет видела Стивена в их дочери. Хлоя все еще в тревоге смотрела на него. Она вновь была похожа на невинную девочку. Он вспомнил, как раскованно она только что реагировала на его ласки, и подумал, что в такой страстности нет ничего плохого, если за ней не кроются злоба и жестокость. Нельзя винить дитя в грехах отца. «Нет, девочка, я ни о чем не сожалею».